Точечный массаж. Точечный массаж зародился в глубокой древности. В процессе познания человека древние медики, наблюдая функционирование человеческого организма, отметили определенные взаимосвязи между явлениями природы, их обусловленностью и человеком. Древние врачи предположили, что организм человека живет и действует под влиянием тех же сил, которые господствуют в природе. Человеческий организм рассматривался не как нечто замкнутое в себе и обособленное от окружающего мира, а как сложная система, тесно связанная со всеми явлениями природы. Считалось, что при каждом заболевании в болезненный процесс неизбежно вовлекается весь организм и что при изменении функции и деятельности одного органа обязательно изменяются функции всех других органов и систем. Болезнь рассматривалась как процесс, возникающий в результате нарушения нормальных взаимоотношений, взаимосвязей как в целом организме, так и между ним и окружающей средой. Таким образом, болезнь — это результат борьбы организма с болезнетворными факторами. Они могут быть как внешними — климат, инфекции, травмы, так и внутренними — пища, вода, эмоции. Задача врача — помочь организму в этой борьбе. Постепенно были сформулированы и выработаны больше эмпирическим путем основные методы и средства такой помощи. Были обнаружены локальные области, точки. Они были описаны и систематизированы в определенные линии, каналы, меридианы или зоны проекции отдельных внутренних органов. Была выявлена их функциональная взаимосвязь с органами и системами организма. На точки воздействовали острым камнем, иглой, полынной сигаретой и другое. Производили пальцевое надавливание, прессацию, шиатсу, доин. В дальнейшем применяли различного вида палочки, приборы и приспособления из различных материалов. Эбонита, фторопласта, металла. Сталь, медь, золото, серебро, титан. В основу точечного массажа положен тот же принцип, что и при проведении иглоукалывания, прижигания, джэньцзю-терапия, рисунок 66. С той лишь разницей, что на БАТ воздействуют пальцем или кистью. Всего таких точек описано около 700, но наиболее часто используют всего около 150. В основе механизма лечебного эффекта от воздействия на БАТ лежат сложные рефлекторные физиологические процессы. Раздражители внешней и внутренней среды могут нарушить относительное внутреннее равновесие, которая может быть восстановлена путем воздействия на ключевые пункты рефлекторной дуги. Представить себе весь сложный путь, по которому идет сигнал к месту назначения через многочисленные пункты переключения нервных связей, очень сложно. Точечный массаж вызывает ответную реакцию на расстояние в зоне, не имеющей тесной анатомической связи с зоной раздражения. При углубленном изучении БАТ, проводимом как в нашей стране, так и за рубежом, было установлено, что воздействие на точку организует энергетический баланс, стимулирует или успокаивает, что зависит от способа, техники воздействия, вегетативную нервную систему, усиливает кровоснабжение, регулирует трофику тканей, деятельность желез внутренней секреции, уменьшает болезненность, снижает нервное и мышечное напряжение. Многочисленными клинико-физиологическими исследованиями, проведенными в нашей стране, было установлено, что описанные точки обладают специфическими особенностями, отличающими их от окружающих участков кожи. В них наблюдается относительно низкое электрическое сопротивление, фиксируемое на площади 2,5 квадратных миллиметра, 794 килоома, в то время как на расстоянии 1-2 миллиметра от точки это сопротивление равно 1407 килоомам и выше. Отмечены высокий электрический потенциал, повышенное поглощение ультрафиолетового излучения, повышенная температура поверхности кожи, увеличенное потоотделение, гипергидроз, высокий уровень обменных процессов и значительное повышение болевой чувствительности при пальпации в этих точках. При прессации, надавливании на БАТ, как правило, у массируемого возникают ответные реакции, чаще субъективного характера. Ощущение ломоты, распирания, онемения, болезненности пробивает как электрическим током, появляется чувство тепла, легкости, ощущаются мурашки, гусиная кожа. В то же время рядом находящиеся области локального воздействия не дают таких предусмотренных ответных реакций. Это и используется массажистом для точного определения искомой точки. Метод массажа БАТ выгодно отличается от других относительной простотой проведения, физиологичностью, малой зоной воздействия, возможностью применения как в доврачебной практике, так и во время лечения. Разновидности точечного массажа могут быть применены в комплексе с лекарственной терапией. Необходимо помнить, что методы древневосточной медицины лишь дополняют современные методы, обогащая их, но никак не заменяют их полностью и не являются панацеей от всех заболеваний. При применении точечного массажа необходимо учитывать все основные положения и требования современной медицины. Применять точечный массаж можно лишь при отсутствии абсолютных противопоказаний и после консультации с врачом. Основы точечного массажа. Правила манипуляции по активным точкам основаны на представлении о жизненной энергии, называемой у разных народов чи, ки, прана, о ее движении по невидимым и неопределяемым до настоящего времени каналам, меридианам, линиям. Всего насчитывается 12 парных и 2 непарных основных классических меридианов, 15 вторичных, коллатеральные линии и лапункты, 8 чудесных, из которых 2 являются задним и передним срединными меридианами. Жизненная энергия циркулирует из одного канала меридиана в другой. Это можно сравнить со стрелкой часов, которая регулярно переходит от одной цифры к другой. Когда каждый канал регулярно получает необходимое питание, то это картина здоровья, уравновешенности в организме. При заболевании человека нарушается порядок приливов жизненной энергии. При избытке ее в определенной области органе, в другой части тела, наблюдается ее недостаток истощения. Теория эта довольно хрупкая, но она соприкасается с биоритмами, существование которых доказано и их рассчитывают, экстраполируя во времени. В соответствии с древневосточными представлениями, все в природе делится на негативную и позитивную ян-части. Инь — это отрицательное материнское начало, присущее всему пассивному, холодному, темному, восприимчивому, скрытному, изменчивому, облачному. В природе это луна, ночь, а у человека — внутренняя поверхность тела, нижняя часть и правая половина его. Настроение пониженное, лицо бледное, запавшие тусклые глаза, слабая медленная речь, хриплый кашель, отсутствие аппетита, жидкий стул, привычка к горячей пище, постоянные боли ноющего характера, похолодание конечностей, тихое поверхностное учащенное дыхание. Ян — это мужское начало, положительная сила. Для него характерно движение, человек сильный, активный, быстрый. В природе это небо, солнце, день, у человека наружная поверхность тела, верхняя его часть и левая половина. При заболевании это высокая температура тела, темный цвет мочи, запоры, повышенная потливость, особенно днем, привычка к холодной пище, повышенный аппетит, головная боль со знобом, горячие на ощупь конечности, покраснение некоторых частей тела, судороги, речь активная, дыхание шумное, глубокое, редкое, голос грубый, громкий, настроение бодрое. Заболевание возникает тогда, когда по какой-то причине ослабевает или нарушается поток жизненной энергии, который можно сравнить с потоком воды в согнутом шланге. Вдоль всех ранее указанных каналов, меридианов, располагаются 365 жизненных точек. Они и расположены там, где этот поток может прерываться. Не следует забывать, что жизненные точки не имеют анатомического субстрата. Они не обязательно располагаются вблизи пораженного органа. В связи с этим больные часто удивляются тому эффекту в соответствующем органе, системе, который возникает при воздействии на точки, находящиеся на отдаленных от них частях тела. Так, при почечной колике можно облегчить боль, энергично прижав максимально согнутый мизинец к соответствующей стопе. При болевых ощущениях в области сердца бывает достаточно надавить на мизинец левой руки кнутри от ногтя. Способы нахождения точек. Первое. При пальпации выявляют места расположения БАД с помощью скользящих движений подушечкой наиболее чувствительного пальца. При нахождении точки появляется чувство шероховатости, наибольшей прилипаемости, тепла, повышенной болезненности. Второе. Топографические карты, схемы, рисунки информируют о месте расположения точки по определенным линиям, меридианам, каналам. Так, на спине таких линий — 3, на грудной клетке спереди — 4, а пересечение вертикальных линий с поперечным на уровне позвонка, ребра или углов лопаток, их остей и по другим ориентирам дает возможность сравнительно легко локализовать искомую точку. Например, на уровне D2-3 по первой линии располагается симметричная точка Фэнмэнь, а по второй линии на данном уровне D2-3 Фуфэнь на спине или D4-5-2, D4-5-1 Цзюе Иншу Гаохуан. Третье. Точки определяют по анатомическим, топографическим ориентирам. Различные складки, лучезапястные, локтевые, плечевые, подъягодичные, кончик носа, точка Суляо, кончики всех пальцев, Шисюань, выступы, бугорки, впадины, места прикрепления мышц, дельтовидной, Бинао. Четвертое. В Китае для более точного определения точек используется так называемый индивидуальный цунь – расстояние, образовавшееся между складками средней фаланги при сгибании третьего пальца. У мужчин на левой кисти, у женщин на правой. За индивидуальный цунь принимается и ширина первого пальца кисти. Если соединить второй и третий пальцы, то ширина их равна 1,5 индивидуального цуня. А сложенные вместе все четыре пальца, второй, пятый, составляют 3 цуня. Кроме этого, есть еще пропорциональный цунь, в основу которого положен принцип деления определенной части тела на стандартное количество равных частей, каждая из которых расценивается как один пропорциональный отрезок – индивидуально-пропорциональный цунь. Необходимо отметить, что индивидуально-пропорциональный цунь – не абсолютная, а относительная мера, которая соотносится с величиной тела. Считается, что абсолютный цунь, как единица измерения, равен 2,5 см. Пятое. С помощью приборов ELAP, ELAP-VEF, ELITA-04, REFLEX-301, CARAT осуществляется поиск точек, имеющих пониженное электрическое сопротивление. Имеющийся пассивный электрод фиксируется исследуемым, затем нажимается соответствующая клавиша или переключатель ставится в положение поиск, и путем перемещения активного электрода щупа по коже отыскиваются необходимые БАТ, определяемые по показаниям микрометра, яркому свечению светодиода или звучанию зуммера, отклонению стрелки в положительную или отрицательную сторону. Техника точечного массажа. Доказано, что при проведении точечного массажа выделяются эндогенные морфиноподобные пептиды – эндорфины, энкефалины, гормоны гипофиза и среднего мозга. В зависимости от техники воздействия на локальную точку, метод может быть возбуждающим или успокаивающим. Так, при нарушениях мышечного тонуса, при повышении его, контрактурах центрального или периферического характера, спастические параличи, парезы, детские церебральные параличи, контрактуры мышц лица при осложненных невритах лицевого нерва, а также при болях особенно мышечного суставного характера, задачей терапии являются расслабление, релаксация, успокоение, седативное воздействие. При этом применяется тормозной, седативный метод в течение 1-2 секунд. Находят необходимую точку в течение 5-6 секунд. Производя вращательные движения по часовой стрелке, углубляются, надавливая на эту точку и, постепенно наращивая усилия, фиксируют достигнутый уровень на 1-2 секунды. Производят противоположное движение, вывинчивая палец против часовой стрелки, уменьшают постепенно силу надавливания, выполняя вращение в течение 5-6 секунд. Затем, не отрывая пальца от фиксируемой точки, данный цикл движений повторяют в зависимости от рекомендаций по терапии. При воздействии в течение 1 минуты седативным способом производят 4 входа и выхода, каждый по 15 секунд. Если необходимо воздействовать 2 минуты, то производят 8 входов и выходов. С каждым воздействием усилие надавливания на точку увеличивается в зависимости от предусмотренных ощущений у массируемого: распирание, онемение, болезненность, тепло и другие. При явлениях пониженного тонуса, атрофиях групп мышц, невритах отдельных важнейших стволов, парезах применяется стимулирующая, тонизирующая, возбуждающая техника точечного массажа. В течение 1-2 секунд находят точку, затем в течение 3-4 секунд производят вращательные движения по часовой стрелке, ввинчивая палец с надавливанием на точку. Затем массирующий резко отрывает палец от точки. Данное движение повторяют 8-10 раз в одной точке, что составляет 40-60 секунд воздействия. Такое воздействие на точки проводят в определенной последовательности, целенаправленно, согласно рекомендации при соответствующем заболевании, синдроме. Методика точечного массажа. По направленности действия различают точки. Первое. Общего действия. Воздействие на них рефлекторно влияет на функциональное состояние ЦНС. Наиболее важные и часто используемые – Цзу Сань Ли, Гао Хуан, Ян Ляо. Второе. Сегментарные. Чаще всего находятся в кожных мотомерах в соответствующей зоне иннервации. Воздействие на них влияет на организмы ткани, непосредственно связанные с иннервацией данных сегментов – Хоу Си, Ся Си. Третье. Спинальные точки. Расположены по вертебральным или паравертебральным линиям вдоль позвоночника в местах выхода нервных корешков, вегетативных волокон. При воздействии на них возникает соответствующий эффект в определенных органах. Система Фэйшу – легкие, Синьшу – сердце, Гэшу – диафрагма, Дачаншу – толстая кишка, Шэньшу – почка, Пишу – селезенка, поджелудочная железа. Четвертое. Регионарные точки расположены в зоне проекции внутренних органов на кожу. Джунфу – легкие, Джуньвань – желудок, Цимэнь – печень, Цзюйцюэ – сердце, Тяньчи – управитель сердца. Пятое. Локальные местные точки расположены в мышцах, связках, в суставах. Наиболее часто используемые точки. По средней линии головы – Шэньтин, Цяндин, Байхуэй, Хоудин. При головной боли, головокружении, заболеваниях носа, ринитах, заболеваниях глаз. По первой боковой линии головы используется как дополнение к предыдущим. По второй боковой линии головы – наокун при заболеваниях глаз. По третьей боковой линии головы – фубай при шуме в ушах, одышке. В области глаз – янбай, сыджукун, тунцзыляо, ченци, сыбай, интан. Все точки чаще всего используются при воспалительных заболеваниях носа, невралгиях тройничного и лицевого нервов, при тиках, контрактурах мимических мышц. В области уха – тингун, тинхуэй-эрминь, цуйбинь и фэн, при заболеваниях ушей, лицевого нерва, стоматитах, одышки. В области рта и носа – инцян, дицан, фэнджун, чэнцзян. При невралгиях тройничного и лицевого нервов, спазмах жевательных мышц, ринитах, бронхиальной астме. В височной области – тоувэй, тайян, при мигрени, невралгии тройничного и лицевого нервов, понижении зрения, неврите, лицевого нерва. В области щеки – даин, сягуань, при нарушении функции отдельных нервных стволов, головокружении, стоматите, паротите, расстройствах речи. В передней шейной области – тяньту при бронхите, кашле, судорогах голосовой щели, ларингитах, гласитах. В задней шейной области фэнфу, ямэнь, тяньчжу, фэнчи, ваньгу. Шейная. При гриппе, понижении слуха, тонзиллите, мигрени, бессоннице, носовом кровотечении, головной боли, боли в шейно-затылочной области, кашле. Рисунок 67. В области лопатки дзяньюй, дзяньцин, тяньцзун, дзянь-джун-шу, дзянь-вай-шу. При заболеваниях затылочной и плечо-лопаточной областей, травмах шейного сплетения, понижении артериального давления, неврастении, заболеваниях легких, плевры, при боли в печени, межреберной невралгии, боли в плече, предплечье, головной боли, а также шуме в ушах. В области спины. По средней линии все сегментарные точки да-джуй, тао-дао. При заболеваниях ЦНС, органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Шэньдао, линтай. При межреберной невралгии, бронхиальной астме, бронхите. Минмэнь. При желудочно-кишечных заболеваниях и болезнях мочеполовых органов. Точки в крестцовой и копчиковой областях. При заболеваниях и травмах мочеполовой системы, прямой кишки. По первой боковой линии спины. Фэйшу, синьшу, гэшу, ганьшу, даньшу, Пишу, Вэйшу, Шэньшу, Дачаншу, Сяочаншу, Пангуаншу и все точки области отверстия крестца. Баляо, Шанляо, Циляо, Джунляо, Сяляо. Данные разновидности точек имеют сегментарно-органную направленность действия. Легкие, сердце, почки и другое. По второй боковой линии спины. Гаохуан, Джиши, Джибянь. При болях в пояснично-крестцовой области – заболеваниях половых органов – общеукрепляющее, тонизирующее действие. При заболеваниях легких – икоте, пневмонии. Рисунок 68. По средней линии груди – сюаньцэй, хуагай. При бронхитах, бронхиальной астме, спазмах голосовых складок, одышке, сердцебиении, межреберной невралгии. По первой боковой линии груди. Булан, шуфу. При бронхиальной астме, бронхите, плеврите, межреберной невралгии, одышке, мастите. По второй боковой линии груди. Жуй-джун, жугэнь, при мастите, гипогалактии, межреберной невралгии. По третьей боковой линии груди. Юньмэнь, синьше, джунфу. При бронхите, бронхиальной астме, боли в шейном отделе и плече, при контрактуре мышц плечевого пояса. По четвертой боковой линии груди. Дабао. При бронхиальной астме, плеврите, межреберной невралгии, заболеваниях печени, судорогах мышц конечностей. Рисунок 69. По средней линии живота. Дзювэй, Шангуань, Джунгуань, Сявань, Шуйфэнь, Шэньцюэ, Цихай, Гуаньюань, Джунцзы. Главным образом при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, вздутии живота, сердцебиении. По первой боковой линии живота. Дахэ, Юмэнь. При метеоризме, рвоте, импотенции, преждевременной эякуляции, расстройстве менструального цикла. По второй боковой линии живота. Тяньшу, Шуйдао. При заболеваниях почек, цистите, заболеваниях матки и яичников, заболеваниях желудка, нарушении менструального цикла, запорах, кишечных коликах. По третьей боковой линии живота. Цимэнь, Дахэн. При заболеваниях печени, кишечника, запорах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. По четвертой боковой линии живота. Джанмэнь, Цзиньмэнь. При желудочно-кишечных и почечных заболеваниях. Рисунок 69. По ладонно-лучевой линии. Юнцзин, Тайюань, Лецуя, Чидзе. При невритах, невралгиях лицевого и тройничного нервов, гемиплегии, тонзиллите, бронхиальной астме, эмфиземе легких, болях в шее и предплечье, межреберной невралгии, головной боли и при нарушениях функции нервной системы. По ладонно-локтевой линии. Шэньмэнь, Шаохай. Наиболее эффективны при заболеваниях сердца, неврозах, психических расстройствах, невритах и невралгиях локтевого срединного нервов. Шаочун. При боли в сердце за грудиной. По ладонно-срединной линии. Лаогун, Далин, Нэйгуань, Цзянь Шицуйцзе. Наиболее важны при поражениях плечевого сплетения, невралгиях и невритах срединного нерва, заболеваниях сердца, тахикардии, повышении артериального давления, болезнях желудка. По тыльно-лучевой линии Шаньян, Хэгу, Шоусаньли, Цюйчи. При двигательных и чувствительных нарушениях верхних конечностей, миозите, артрите плечевого сустава, заболеваниях кишечника, органов дыхания, лимфодените. По тыльно-локтевой линии Вайгуань, Джигоу, Сяоле, Тяньцзинь. При заболевании суставов, мышц верхних конечностей, нарушении двигательных функций и чувствительности центрального и периферического характера, неврозах, расстройствах сна. Шисюань. При оказании скорой помощи, при потере сознания, обмороках. Рисунок 70. Электрофизиологические исследования каналов тела человека показали, что энергия распространяется по центробежному и центростремительному направлениям. Рисунки 71-74. На нижних конечностях расположены точки по линиям, проходящим по передней, задней и внутренней поверхностям. По передней наружной линии ноги. Цзунь Ли Ци, Сюан Джун, Ян Ли Цуань, Фэнь Ши, Синь Цзянь. При болях, двигательных и чувствительных нарушениях в нижних конечностях, заболеваниях суставов, органов дыхания, головокружениях, запорах. По предней срединной линии ноги. Нэйтин, Цзэ Си, Ду Би, Цзу Сань Ли. При нарушении двигательной функции нижних конечностей центрального и периферического характера, заболеваниях суставов, коленного, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, головной боли, болях в поясничной области. Оказывает общеукрепляющее действие. По предней внутренней линии ноги. Синьцзянь, Тайчун, Дидзи, Инь Лин Цуань, Сюэхай. При заболеваниях мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта, нарушениях менструального цикла, болях в ногах. По средней линии внутренней поверхности ноги. Сань Индяо, Иньбао. При судорогах мышц нижних конечностей, заболеваниях половых органов, расстройствах сна, климаксе, импотенции, эндокринно-гормональных дисфункциях, спазме икроножных мышц, кишечной колики. По задней линии внутренней поверхности ноги – иньбай, гунцунь, джаохай, фулю. При нарушениях двигательных функций нижних конечностей, судорогах икроножных мышц, заболеваниях мочеполовой системы, желудочных и кишечных заболеваниях, при болях в желудке, фарингите, ушибе паховой области, болях в пояснично-крестцовой области. По средней линии задней поверхности ноги – чэньшань, нэйджун, чэньфу, хуаньтяо, хэйян. При судорогах в икроножной мышце, заболеваниях женских половых органов, геморрое, неукротимой рвоте, пояснично-крестцовом радикулите, ишиасе, заболевании малоберцового нерва при оказании скорой помощи при обмороке. По наружной линии задней поверхности ноги – джиинь, циньмэнь, шэньмай, куньлунь. При болях в поясничной области, судорогах икроножных мышц, запорах, задержке мочеиспускания, поражении малоберцового нерва, болях в пояснично-крестцовой области, ревматическом артрите, геморрое, ишиасе, головной боли, головокружении, носовом кровотечении. Рисунки 75-76. Изменение функции внутренних органов проецируется в дистальных точках центробежных и центростремительных каналов кисти и стопы. Рисунки 77-82. Правила подбора точек при различных заболеваниях. Первое. Воздействуют на симметрично расположенные точки. При желудочных заболеваниях сочетают точки Цзу Сань Ли на обеих конечностях. При гинекологических заболеваниях на точке Сань Ин Цяо на обеих конечностях, на симметричной точке головы Тоу Вэй при лобной головной боли, на точке Тянь Шу при поносе. Второе. Одновременно сочетают воздействие на точки верхних и нижних конечностей при наслаивающихся заболеваниях, таких как нарушение функции желудка и кишечника. Точки Хэ Гу плюс Цзу Сань Ли. Третье. Воздействуют на точки передней и задней поверхности тела. При лечении заболеваний седалищного нерва Хуаньтяо плюс Цзу Сань Ли, при зубной боли или межреберной невралгии сочетают воздействие на точки Цуй Чи плюс Хэ Гу. Четвертое. Комбинируют воздействие на точки внутренней и наружной поверхностей. Например, точки руки Нэй Гуань плюс Вай Гуань или Цуй Чи плюс Шао Хай для улучшения лечебного эффекта при параличе верхних конечностей или заболеваниях дыхательной и пищеварительной систем. Пятое. Возможен и выбор точек, находящихся непосредственно на месте болезненности или нарушения. При пояснично-крестцовых радикулитах воздействуют на точки Джибянь, Да Чаншу, Ба Ляо. Традиционное древнекитайское правило Яо Сюэ, которого придерживаются и современные авторы, гласит о том, что независимо от числа точек, находящихся на данном меридиане, канале, среди них непременно различают 6 наиболее эффективных и важных точек – тонизирующая, сочувственная, седативная, стабилизирующая, точка-пособник и точка-глашатай. Из них 5 точек являются лечебными при данном заболевании, а точка-глашатай – информативная. Она используется для диагностики. Тонизирующая точка располагается на основном меридиане, канале, и обладает стимулирующим свойством по отношению к связанному с ней органу. Седативная точка располагается также на основном меридиане и обладает тормозящим свойством по отношению к связанному с ней органу. Стабилизирующая точка чаще расположена в конечной части основного меридиана на местах связи данного меридиана со смежным, имеет координационное значение. Сочувственная точка располагается вне основного меридиана, канала. В основном ее месторасположение на канале мочевого пузыря в соответствующей рефлексогенной зоне. При воздействии на нее можно избирательно повышать, усиливать действие тонизирования или расслабления. Точка-пособник расположена на основном канале. Она способствует усилению действия и стабилизации его при тонизировании или расслаблении. Точка глашатай расположена вне своего меридиана, канала, находится близко к месту болезненности, чаще в сегментарной зоне или кожных зонах Захарьина-Геда, является высокочувствительной. Методики точечного массажа, рекомендуемые при некоторых состояниях организма, представлены на рисунках 83-102.